بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, الدرس السادس, шестой урок, المعتقد الصحيح في الكتب المنزلة. Правильное вероубеждение относительно ниспосланных писаний. Вопрос 35. Кейфа нумину биль кутуби аль-муназзала. Как мы должны верить в ниспосланные писания? Писания, которые ниспослал Аллах субханаху ва тааля. Первое. Нумину анна Аллаха тааля кад анзаля маа кулли расулин китабан. Мы должны верить, что Всевышний Аллах ниспослал с каждым посланником Писание. Кама каля тааля, как Всевышний Аллах сказал, лякад арсальна русуляна биль байинат, ва анзальна маахумуль китаб валь мизан, лиякуму насу биль кист. Мы уже отправили наших посланников с ясными знамениями, биль байинат, и ниспослали с ними Писание и весы, чтобы люди придерживались справедливости между собой. Второй пункт. وَنَعْلَمُ أَنَّهَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِمْتِثَالٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى. Мы должны знать, следуя приказу Всевышнего Аллаха, что все эти писания ниспосланы им, ниспосланы Аллахом, который говорит: وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ. Скажи: я уверовал во все писания, ниспосланные Аллахом. Третье. وَنُؤْمِنُ بِأَنَّ هَذِهِ الْكُتُبْ مِنْ كَلَامِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلِ لَا مِنْ كَلَامِ غَيْرِهِ. Мы верим, что все эти писания являются словами Аллаха, а не словами кого-либо помимо Него. وَأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى تَكَلَّمَ بِهَا حَقِيقَةً كَمَا شَاءَ عَلَى وَجْهِ الَّذِي أَرَادَ. И мы верим в то, что Аллах субханаху ва тааля говорил, то есть произносил эти слова по-настоящему, поистине, и говорил, как желал, и в таком виде, в котором желал. То есть Аллах субханаху ва тааля говорил, как было угодно ему, и в таком виде, в котором было угодно ему. Четвертый пункт. Нумину анна аль-имана биль кутуб يتضمن الإيمان بكل ما فيها من الشرائع. Четвертое, мы верим в то, что вера в эти писания содержит в себе веру во все законы, которые содержатся в этих писаниях. وَأَنَّهُ كَانَ وَاجِبًا عَلَى الْأُمَمِ الَّذِينَ نَزَلَتْ إِلَيْهِمْ الْإِنْقِيَادُ لَهَا وَالْحُكْمُ بِمَا فِيهَا. И мы верим то, что народы, в которые были ниспосланы эти книги, было обязательно им подчиняться этим законам и судить согласно этим законам. То есть народ, в который приходил посланник с писанием, это писание становилось для них законом и тем, к чему они возвращались. Следовали ему, подчинялись тому, что в этом писании, и судили согласно этому писанию. Пятый пункт. أن هذه الكتب يصدق بعضها بعضا لا يكذبهم. Пятый пункт. Мы верим в то, что эти писания, они подтверждали друг друга и не опровергали. Шестое. وأن نسخ الكتب الأولى بعضها ببعض حق كما نسخ القرآن ما قبله من الكتب السماوية. Мы верим в то, что книги отменяли друг друга. То есть, если приходило Писание, оно отменяло то Писание, которое было до него. То есть, те законы, которые были в Писании до него. Так же, как Коран отменил все Писания, которые предшествовали ему. То есть, Коран пришел, отменил все законы, которые были ниспосланы в других Писаниях. Коля Та'аля, Аллах Всевышний говорит, «Уанзальна илейка л-китаба биль-хак». Мы ниспослали тебе Писание с истиной. Мусаддикан лима бейна ядейхи мин аль-китаби ва мухайминан алейхи. В подтверждение прежних писаний. И для того, чтобы оно свидетельствовало о них. Ва каля тааля, Аллах Всевышний говорит, ва ма хуа илля зикру лиль аалямин. но это не что иное, как напоминание для миров. То есть это писание не что иное, как напоминание для миров. И седьмой пункт, последний, который касается веры в книги, ниспосланные Аллахом. «Валь иман бикутуби ля яджибу ан якуну иджмалян фима аджмаль, ва тафсилян фима фассаль». Вера в Писание Аллаха должна быть в общих чертах, там, где пришло в общих чертах, и должна быть подробной там, где пришли подробности и разъяснения. Если в Коране рассказывается о какой-то вещи или о каком-то событии в общем, то мы верим в общем, то есть не придумываем подробности. Если пришло разъяснение этого момента или этого события, упомянуты были имена, упомянуты были места и так далее, то мы верим во все эти подробности. Так же, как и с верой в посланников Аллаха. Если упомянуты имена, мы верим в эти имена. Если упомянуты в общем, то мы верим в общем. Следующий вопрос. Ма анвауль вахи. Какие виды откровений бывают? Аллах субханаху ва тааля не спосылал свои писания через откровения. Какие виды откровений бывают? Здесь упоминаются два вида откровений. Первое – это услышанные откровения. Второе – это переданные. Итак, первое – «Минху аль-масмо, мин Аллахи, мин вара и хиджаб, бидуни уасита». То есть первое – это услышанные откровения, которые непосредственно от Аллаха передавались через занавес, через преграду. То есть когда Аллах субханаху ва тааля говорил со своими посланниками. Говорил со своими посланниками, без посредников. Как говорил с Мусой, алейхиссалям, как говорил с пророком Мухаммадом, саллиллаху алейхи вассалям, во время Исра валь-Миараджа и так далее. Камаккаллям Аллаху Муса таклиман бидуни васита. Как в этом примере, когда говорил Аллах с Мусой, ведя с ним беседу без посредников. Коля тааля, Аллах субханаху ва тааля говорит, وَلَمَّا جَاءَ مُوسَ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ. Как когда же Муса пришел к назначенному месту, к назначенному сроку, Господь его заговорил с ним. Аллах субханаху ва тааля заговорил с Мусой, алейхиссалям. Второй вид откровений – это переданные. وَمِنْهَا مَا يُسْمِيهُ اللَّهُ تَعَالَى الرَّسُولَ الْمَلَكِي. То есть, когда Аллах субханаху ва тааля говорит с ангелом, посланником из ангелов, и тот уже что? وَيَأْمُرُهُ بِتَبْلِغِهِ مِنْهُ إِلَى الرَّسُولِ الْبَشَرِي. Приказывает ему, что сделать? Оповестить посланника из числа людей. Переданное откровение, это которое Аллах сообщает посланнику из числа ангелов, а затем приказывает сообщить это откровение, эти аяты, кому? Посланнику из числа людей. Аллах субханаху ва тааля говорит, قال تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحى بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. Человек не достоин того, чтобы Аллах разговаривал с ним, кроме как посредством откровения или через завесу. Здесь имеется в виду посланник. Кроме как посредством откровения или через завесу. Или же он отправляет посланника из ангелов, который с его позволения, с его дозволения внушает посредством откровения то, что пожелает Аллах передать. Воистину он возвышенный, мудрый. Следующий вопрос. Ма асма у кутубилля аллати зукират фил Куран. Какие есть названия писаний, упомянутые в Коране? Ответ такой. Самма Аллаху ат-Таурата аллати унзилат аля Муса. Аллах субханаху ва тааля сообщил нам о послании, которое даровал Мусе, его название Таурат. Его название ат-Таурат. وَالْإِنْجِيلِ الَّذِي أُنْزِلَ عَلَى عِيسَى. Также Аллах Субханаху Ва Тааля поведал нам об Инджиле, писание, которое называется Инджиль, которое было даровано кому? Аисе, алейхиссалям. Которое было даровано Аисе. وَالزَّبُورِ الَّذِي أُنْزِلَ عَلَى دَاوُدِ. Также Аллах Субхану ва Тааля поведал нам о писании Забур, Аз-Забур, который был дарован посланнику Дауду. Валь-Кур'ан, аллази унзиля аля Мухаммад, саллиллаху алейхи ва саллям. Также Аллах Субхану ва Тааля сообщил о Кур'ане, который был ниспослан нашему пророку Мухаммаду, саллиллаху алейхи ва саллям. وذكر تعالى صحف إبراهيم وموسى. Также Аллах Субхану ва Тааля упомянул свитки Ибрахима и Мусы, свитки, которые были дарованы посланникам Ибрахиму и Мусе. عليهم جميعا الصلاة والسلام. فنؤمن بهذه الكتب على هذا التفصيل. Поэтому мы верим в эти книги согласно этому разъяснению, этому тафсилю, то есть где нам упомянуты имена и кому были ниспосланы. Это называется подробности. Мы верим в эти книги согласно этим подробностям. كما أنه ذكر كتبا كثيرة إجمالا لم يسمى منها شيئا. Также Аллах Субханаху ва Тааля упомянул нам книги в общем виде, сказал о том, что их много. Каждому посланнику было даровано Писание. Было 315. Этих книг много. Но упомянул их как? В общем виде. Без подробностей. Не говорил, что названия их такие, и таким посланникам были они ниспосланы. Поэтому что? فَنُؤْمِنُ بِهَا أَيْدًا عَلَى هَذَ الْإِجْمَالِ. Поэтому мы верим в них согласно этому общему виду. Согласно этой обобщенной. Коля Тааля, Аллах Субханаху ва Тааля говорит: «Вакуль аманту бима анзаля Аллаху мин китаб». Скажи: «Я уверовал в то, что Аллах ниспослал из Писания». Следующий вопрос: «Ма ахируль кутуби аллади анзаля Аллаху Тааля». Какое Писание является последним из ниспосланных Аллахом Субханаху ва Тааля? Какое Писание является последним? Ответ: «Аль-Кур'ан аль-Карим». Ответ: это благородный Кур'ан, الذي أنزله الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Коран, который Аллах Субханаху ва Тааля ниспослал пророку нашему Мухаммаду саллаллаху алейхи ва саллям. Huwa akhirul kutubi as-samawiyya, fala kitaba ba'dahu. Это самое последнее небесное писание, писание Аллаха, это самое последнее небесное писание, после которого не будет больше писаний. Следующий вопрос: ма сифатул Кур'ан аль-Карим? Какие качества есть у благородного Кур'ана? Какими качествами обладает благородный Кур'ан? И здесь четыре сифата упоминается, четыре качества, которые мы должны знать. Первое: хуа насихун ли джамии аль-кутуби аль-мукаддима. Кур'ан является отменяющим все предшествующие ему писания. Аммун лиссакалейни аль-инси валь-джин. И он является верным руководством для всех, для людей и джинов. То есть верным руководством, последним писанием до судного дня для всех людей и джинов. Это первое. Второе. Шамилун ли джамии ма яхтаджуху ан-нас фи динихим ва дуньяхим. Он содержит в себе все, в чем нуждаются люди, как в их религии, так и в их дунья, в их мирской жизни. Как в их религии, так и в их мирской жизни. Коля Тааля, Аллах Субханаху ва Тааля говорит: «Аль-йаума акмальту лякум динакум, ва атмамту алейкум ниамати, ва радиту лякум ль-исляма дина». Сегодня я сделал полный, завершил для вас вашу религию, довел до конца мою милость и доволен для вас исламом как религией. Третье. Кур'ан муджизун. Кур'ан является чудом. Это его, из его описаний, из его качеств. Кур'ан является муджизун. Чудо. Ля ястатиу ахадун ан ятия бимислихи. Никто не сможет прийти с подобным этому Кур'ану. Коля Тааля, Аллах Субханаху ва Тааля говорит: куль ля иничтамаати ль-инсу валь-джин аля ан яту бимисли хаза ль-Кур'ан ля ятуна бимислихи ва ляу кана ба'духум ли ба'дин захира. Скажи, если бы люди и джинны все объединились для того, чтобы сочинить нечто подобное этому Кур'ану, то это не удалось бы им, даже если они стали помогать друг другу, даже если они были помощниками друг другу. И четвертый из качеств Кур'ана. Кур'ан махфуз. Кур'ан, он сохраненный. Аллах Субханаху ва Тааля сохраняет Кур'ан от добавок и от упущений. Махфузун миназ зиядати ван нуксан. Кур'ан является защищенным от добавок и искажений, и упущений. Коля Таалям, Аллах Субханаху ва Тааля говорит: «Инна нахну наззальна дзикра, ва инна лягу ля хафизун». Воистину мы ниспослали это напоминание, Кур'ан, и мы его оберегаем. Эти четыре качества, которые нужно знать, касающиеся благородного Кур'ана, Кур'ан Аль-Карим. И это, в общем, то, что у нас из сегодняшнего урока о небесных писаниях, о писаниях Аллаха Субханаху ва Тааля. سبحانك اللهم وبحمدك واشهد ان لا اله الا انت واستغفرك واتوب اليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.